Во все тяжкие. Глава 8, часть 2. Прямо сейчас он хотел перепроверить эффекты другой вещи, которую ранее получил внутри этой башни. Зачарованную металлическую рукавицу. Букси хотел как можно скорее узнать последствия проклятия предмета. Тем не менее, перчатка, скорее всего, навсегда срасталась со своим владельцем, и ее невозможно было удалить без радикальных мер. К счастью, у мимика как раз была подходящая морская свинка для подобного рода работы. «Закуска!» — позвал сундучок. Он собирался приказать своему питомцу Суккубу одеть проклятую перчатку, но внезапно осознал, что передумал. «Проклятия влияют на твою душу?» Это была вероятность, которую Букси был обязан рассмотреть. Если во время этого опасного теста что-то плохое случится с душой закуски, то вполне возможно, что он не просто рискует своим с ней контрактом, а может даже потерять свою жизнь. И оба упомянутых варианта были очень и очень невкусными. «Нет, мастер, проклятие не способно на такое, каким бы сильным оно ни было». «Точно?» — спросила Валерия. «Есть же проклятия, которые в дополнение к телу влияют еще и на дух». «Подобные проклятия не окажут никакого влияния на демона», — заявила Ксера с нескрываемой гордостью в голосе. «Наши души намного сильнее, чем души обычных смертных. Только магия порождения за гранью или магия самих богов может навредить нам». «Хорошо», — сказал Букси. «Тогда надень ее». Мимик открыл свою пасть и активировал портал в хранилище. Он все еще колебался, прикасаться ли ему к этой неприятной вещи, поэтому просто выкинул проклятую перчатку из хранилища. Предмет пролетел по дуге и приземлился у ног Ксеры. «Поняла, мастер». Суккуб ни капли не изменилась в лице, услышав приказ. Она уже более или менее привыкла быть главным подопытным кроликом, поэтому сказать, что она была удивлена, было бы ложью. На самом деле ей самой было очень любопытно. «Уф!» — ворчала она, пыхтя, поднимая ее с земли. «Тяжелая!» Ксера покрутила ее, а затем зажала в правой руке. Затем она протянула свою тонкую левую руку в слишком большое для нее отверстие. Зачарованный предмет, обнаружив присутствие живого существа, отреагировал, изменяя свой собственный размер под нового обладателя. Стальные пластины издавали небольшой шум, когда весь предмет сжимался до идеальной формы нового владельца, подгоняя формы, как если бы он в самом деле был выполнен на заказ, соответствуя чрезвычайно женственной руке суккуба. Это была общая особенность большинства зачарованной экипировки. Никто не купит непомерно дорогой предмет, если он не подходит по размеру. Это просто здравый смысл. Конечно, существовал предел в отношении того, сколько магии мог абсорбировать в себя предмет, прежде чем тот сломается от перегрузки. Королевские рыцари, благородные авантюристы и даже крупные шишки часто заказывали снаряжение именно под себя, а уже после зачаровывали его. Таким образом, конечный результат выходил более дорогостоящим и трудоемким, чем если же просто купить его у торговца. Но вместе с тем, в конечном результате получался волшебный предмет, который был заметно более сильным, чем те, что продавали на рынке. «Эй, пузырчатые сиськи, как ты себя чувствуешь?» — спросила Кора. Ксера простояла в немом молчании несколько секунд, никак не реагируя на окружение, и Бес была обеспокоена, действительно ли проклятие не повлияло на ее душу. «Да, отлично. Я просто ожидала, что это произойдет несколько иначе». «Как твоя рука?» «Все в порядке, мастер. Нет ни боли, ни чего-то другого». «Ты уверена? Оно становится блестящим». Приподняв брови, суккуб посмотрела на свою левую руку. Набор слов мимика в общении всегда был несколько странным и непонятным, но, к ее удивлению, на этот раз он выразился как нельзя в точку. Ее вопросительный взгляд сменился глубоким удивлением, когда она наблюдала, как ее синяя кожа отслаивалась целыми пластами, размером с ладонь, показывая блестящий металлический слой пластин под ней. Ее плоть, подобно молниеносной инфекции, что распространялась от металлической рукавицы, неуклонно превращалась в сталь. Трансформация дошла до половины ее бицепса, прежде чем она даже осознала происходящее. Казалось, что превращение ускорилось, когда оно дошло до плеча и распространилось на торс. Ее грудь, ключица и верхняя часть спины — все это в одно мгновение оказалось окутано сталью. Ее голова, зубы, губы и даже волосы и глаза превратились в металл. Проклятие полностью завладело ею. Прорастающие со спины крылья, напоминающие таковые у летучих мышей, превратились в огромные стальные листы, натянутые между металлическими стержнями. Как только трансформация окутала ее правую руку и начала вторгаться на ее упругие бедра, ноги суккубы непроизвольно подкосились. От того, что ее тело больше не имело возможности поддерживать свой вес, она упала на землю. Через несколько мгновений металлическое проклятие распространилось до кончиков ее пальцев. «Вы были поражены проклятием стального превращения». «Итак, каково оно?» — спросил Бокси, полный любопытства. «Мастер, я...» — прозвучал грубый голос. Это звучало странно, будто она говорила по металлической трубе, которая теперь, как она думала, была у нее вместо горла. «Это не больно или как-то еще?» — продолжила она. «Но мое тело ощущается очень тяжелым». Ксера положила ладони на землю, пытаясь подтолкнуть себя, но замерла, внезапно что-то осознав. Она не чувствовала ни грязи под ладонями, ни одежды на ее теле. Практически никакие ощущения не проходили через толстую броню, которая теперь заменила ее чувствительную кожу. Она даже не могла уловить запах слабого гниения и зловония тела нежити от лича. Демоница поспешно сгребла в руки грязь и затолкала себе в рот, но тут же поняла, что и ее чувство вкуса также полностью исчезло. «Мастер!» — закричала она, выплевывая грязь изо рта. «Я ничего не чувствую! Это похоже на то, как будто все мое тело онемело!» Это отсутствие ощущения было одновременно похожим, но и поразительно различным с тем, каково было в мире за гранью. На самом деле ситуация предстояла даже несколько хуже, поскольку суккуб действительно чувствовала себя как в ловушке. Словно ее замуровали внутри собственного тела. Во всяком случае, ситуация была далеко от приятной. «Правда? А вот так больно?» Бокси подошел к своему блестящему фамильяру и ударил ее по бедру с помощью щупальца, измененного металлической мимикрией. Из-за силы удара прозвучал звук, похожий на звук гонга, оставив небольшую вмятину на ее новой коже. «Нет, не больно, мастер!» ответила Ксера. Ее голос сочился разочарованием. «А сейчас?» Он преобразовал кубообразный наконечник щупальца ближе к наконечнику копья и ударил суккуба по центру живота. Ему пришлось использовать немного больше усилий, чем ожидал. Эта чертова стальная кожа была не просто для красоты. «Нет, мастер!» «Значит, ты вообще ничего не чувствуешь?» «Что ж, я могу сказать, когда что-то касается моего тела, но я не могу сказать о его текстуре или температуре. И этот предмет внутри меня, он создает довольно странное чувство. Я не могу описать его словами». «Это вкусное чувство». «Я не знаю, мастер». «Ты можешь стоять». «Думаю, да». Суккуб отчаянно оттолкнула себя от земли. У нее сбилось дыхание, а тело непрестанно дрожало, но ей все же удалось встать на ноги. Демоница пыталась избавиться от отдышки. «Мой атрибут силы слишком мал, чтобы справиться с подобным весом. Чувствуется, словно я ношу полный набор брони, который не могу снять». «Вижу, этого достаточно». «Ваш фамильяр был отозван». Металлический суккуб исчез, растворившись в воздухе, оставив после себя только блестящую металлическую перчатку. Проклятый предмет, что внезапно потерял своего хозяина, несколько раз встряхнуло, а потом он обратился в свою первоначальную форму. Затем Бокси вновь вызвал фамильяра, который к своему собственному облегчению появился в своем обычном теле. «Мастер, я не думаю, что нам удастся продать этот предмет». «Почему нет? Он сделал тебя более твердым, и ты не чувствовала боли. Так что он должен быть очень вкусным. Разве нет?» «Но, мастер, при этом также теряется способность чувствовать вкус и запах. К тому же чувство прикосновения почти полностью исчезает. Это не позволит насладиться любыми другими вкусными вещами». «Так это что, мусор?» «Боюсь, что так, мастер. Ни один смертный в здравом уме не станет отказываться от ощущения своего тела ради того, чтобы стать големом». «Стать големом?» «Да, мастер. Я считаю, это то, что делает это проклятие». «Ясно». Эти странные слова имели смысл. Конечной наградой за зачистку подземелья, что поголовно состояло из големов, был предмет, который превращал покорившего в подобное существо. Даже дремучему мимику становилось понятно, что это непростое совпадение. Он также точно понимал, что своими словами подразумевала закуска. В конце концов, он тоже терял ощущения в конечностях, покрытых металлической мимикрией. Но не обращал на это внимания, так как во время боя подобное несущественно. Представив ситуацию, когда все его тело было полностью и постоянно покрыто металлической мимикрией, это довольно тяжело. Особенно если учитывать, что оно блокировало чувство вкуса, которое было одним из немногих радостей, от которых мимик получал удовольствие. Итак, Бокси был вынужден согласиться с тем, что, как и было уже сказано, никто не захочет этот предмет. А поскольку его никто не захочет, мимик не получит за него хорошую цену, что в свою очередь означало, что он будет колебаться в решении о продаже. И судя по тому, что монстр не собирается продавать этот проклятый предмет, то как насчет того, чтобы найти ему применение? «Рукастая!» — крикнул он. «Постарайся нацепить эту перчатку!» Разумеется, с этим предметом его толстокожий боец передней линии стал бы еще более толстокожим. Не так ли? С другой стороны, рукастая при желании могла воспользоваться демоническим панцирем, поэтому в итоге предмет может оказаться ненужным или вообще помешать ее собственному навыку. «Как скажешь, босс! Хотя будет немного печально, что во время боя я не смогу почувствовать удовольствие от крови противников на моем лице». Бес подошла к тому месту, где лежала перчатка, и собралась наклониться, чтобы поднять ее, но тут заметила, что ее опередили. «Какого черта ты, по-твоему, делаешь, малявка?» В то самое время Физи уже держала в своих руках большую металлическую рукавицу и пристально смотрела на нее. Она обернулась к мимику, собирая все свое мужество. «Бокси, ты настаиваешь на том, чтобы именно Кролантеприкс должна использовать перчатку?» Ее неестественная решимость и поразительно четкий голос на мгновение ошеломили даже мимика. Впервые за все время она так на него смотрела. Она не путалась в словах и не заикалась. В ее голосе не было покорности, а в глазах отсутствовал страх. «Почему?» — спросило существо. «Потому что я хочу ее».